бедние постоянные затраты к чему стремятся? К нулю. Я много раз об этом говорил. Значит, средние переменные затраты стремятся к средним совокупным затратам. Ну, вот это, собственно, все по четвертому вопросу этой темы – затраты в коротком периоде. Есть еще пятый вопрос темы – затраты в длительном периоде. Там ничего принципиально нового не будет, кроме того, что я хочу только подчеркнуть, что в длительном периоде не существует постоянных затрат. Все затраты становятся переменными. Почему? Потому что в длительном периоде фирма может изменить все факторы производства. Она может нанять дополнительных работников, она может установить дополнительное оборудование, она может арендовать более вместительное здание. Все факторы производства становятся переменными, значит, и все затраты тоже становятся переменными. Значит, нет функции средних постоянных затрат. А есть какая функция только? Функция предельных затрат и есть функция средних затрат. И будет то же самое. Функция предельных затрат сначала убывает, потом достигает минимума, потом начинает возрастать. Функция средних совокупных затрат сначала убывает, потом достигает минимума обязательно в точке пересечения с функцией предельных затрат. После этого функция средних совокупных затрат начинает возрастать.